Том 11, глава 2. Вы вошли в подземелье. Как всегда, перед его глазами появилось системное сообщение, которое никто, кроме него, больше не видел. Оно поприветствовало его в первую очередь. Однако... Джинву повернул голову. Перед ним развернулось огромное подземелье с большим проходом. Дорога вела прямиком к великану, который стоял напротив входа. Ему нечасто доводилось заходить в подземелье высшего ранга. Но, к счастью, в этом случае повезло. Один раз охотник уже был в подобном месте. Поэтому Джинву совсем не удивился размеру помещения, в котором находился. Даже воздух в этом месте был особенным. Чего? Что странно, ему было очень комфортно находиться здесь. Остальные охотники при попадании в подземелье, наоборот, остро чувствовали зловещую атмосферу, которая витала в воздухе. Но это было только в первые мгновения. Однако... «Приготовились!» – прозвучала команда Пак Чон Су. В отличие от Джин Ву, который чувствовал удовлетворение от попадания в подземелье, участники рейда столкнулись с проблемами еще на входе. «Двуголовый огр! Всем приготовиться, будьте осторожны!» Монстр, который выглядел как босс высшего подземелья, находился прямо напротив входа. Он был будто подсвечен желтоватым светом, который бил откуда-то сверху. Это был просто огромный огр. Он имел две головы и был более чем в два раза больше обычных великанов-людоедов. Трудно было даже оценить, насколько сильным он может быть, и во сколько раз его сила может превосходить человеческую. Обычный рейд при встрече с таким монстром постарался бы скорее покинуть опасную зону. «Пойдемте!» Рыцари гильдии быстро разбежались в разные стороны. Пак Чон Су, который был главным нападающим их гильдии, вынул свой щит и тут же прыгнул на огра. Однако противник заметил его нападение сразу. Монстр вырвал дерево вместе с корнями из земли и, размахивая им наподобие дубины, поднял его над головой. Затем направил своеобразное оружие на Пак Чон Су, тяжело опустил. Бах! Удар был настолько сильным, что сотряс всю пещеру. Звук еще долго продолжал вибрировать, однако Пак Чон Су продолжал использовать особое умение и укрепил свои мышцы тела. Поэтому он смог выдержать опустившийся на него удар. Танкер даже не согнул колени при ударе, который на него обрушил двухголовый монстр, используя свою чудовищную силу. «Братан!» – заволновался его заместитель. «Я в порядке», – ответил Пак Чон Су. «Тогда я тоже выдвигаюсь!» Чон Юн Тхэ, вице-президент, который был вторым нападающим, сейчас находился рядом с ним. Пак Чон Су удалось накрепко привлечь внимание огра на себя. Он смог напасть на него обманным маневром и резануть людоеда по шее. «В атаку!» Контратака гильдии рыцарей началась. Волны стрел, магия, мечи и копья все разом обрушилось на двухголового монстра. Взбудораженный и возбужденный атаками огр стал отбиваться. Он начал было гоняться за нападающими на него людьми. Однако Пак Чон Су не дал ему возможности отвлечься и перевести взгляд на кого-нибудь другого, кроме него самого. Время от времени атаки, которые обрушивались на огра со всех сторон для отвлечения внимания, принадлежали также и Чон Юн Тхэ. Чон Юн Тхэ, который только что смог увернуться от одного удара огра и нанести свой, был отброшен его очередной атакой на пол. Людоед атаковал длинными, похожими на струны резцами. Но благодаря охотникам-хиллерам, ущерб от этой атаки был близок к нулю. Огр потихоньку начал сдавать под таким натиском. Его тело стало буквально разрываться на части под прессингом и атакующей стороны. Это было просто фантастическое ведение боя. Джин Ву теперь понял, почему гильдия рыцарей долгое время удерживала одну из первых позиций среди сильнейших гильдий Кореи. В конце концов, огр с пузырями вокруг рта отошел в иной мир и был побежден. Бух. Монстр грохнулся на землю. Это был знаменательный момент. Один из тех, когда один из монстров уровня босса был побежден. При этом в бою с ним не было серьезно ранено ни одного охотника. Это была очень аккуратная победа. Отлично! Лидер Пак Чон Су сжал оба своих кулака в победном жесте. Кстати, что там насчет их гостя? Как он оценивает их действия? Сегодня и команда, и оборудование, и проведение боевых действий – все было на высшем уровне. Сражение чисто проведено. Намного лучше, чем обычно. Интересно, как они выглядели в глазах охотника Сон Джин Ву? Было бы просто отлично, если бы на него произвела впечатление наша командная работа, ее слаженность. Возможно, и он бы в конце концов решился все-таки присоединиться к нашей гильдии. В этот момент взгляды Пак Чон Су и Джин Ву встретились. Пак Чон Су тут же немного забеспокоился. Он почувствовал себя так, словно быстро бежал куда-то. Его сердце теперь стучало в бешеном ритме. В конце концов, он заставил себя улыбнуться и успокоился и приблизился к Джин Ву. «Я собираюсь провести небольшую реорганизацию отряда в этом месте». «А, да, конечно», — Джин Ву кивнул головой. Все это вполне логично и понятно. И только у Джин Ву в запасе находилось большое количество зельев маны для восполнения здоровья, выносливости и усталости. У других же охотников сила и выносливость были конечны. Поэтому им после такого сложного сражения с монстром требовалось немного времени, чтобы отдохнуть. Пак Чон Су, который направлялся в сторону Джин Ву, остановился на некоторое время возле тела поверженного огра, посмотрев на его тушу с открытым ртом и вытекающей из него пены. Он произнес неприкрытым удовольствием. «А это было здорово!» Джин Ву вопросительно посмотрел на Пак Чон Су. Танкер продолжил говорить. «Однако этот рейд обещает быть не из легких. С самого начала входа в данное подземелье нам сразу же попадается двухголовый огр». Он улыбнулся про себя и посмотрел на Джин Ву. Парень выглядел задумчиво, почесывая свой подбородок рукой. «Кстати, возможно, вы слышали, какое прозвище охотники дали двухголовому огру?» Джин Ву отрицательно покачал своей головой. Пак Чон Су тут же ответил ему, как будто только этого и ждал. «Страж могил». «Да, интересное прозвище, ничего не скажешь. Возможно, оно связано с тем, что могущество двухголового огра было настолько велико, что многие его противники просто не могли с ним справиться». И они становились его очередными жертвами, захороненными на этом месте. Однако объяснение Пак Чон Су отличалось от объяснения, которое придумал себе Джин Ву. Это значит, Пак Чон Су посмотрел вглубь подземелья. В его глазах отражалась противоположная сторона подземелья. Казалось, что в них плещется потаенный страх и нежелание верить в возможность случившегося. Если он появляется на входе в пещеру, люди... Впервые встретившие его, могут ошибочно подумать, что они напоролись сразу на босса. Но это не так. Только не в подобном подземелье. Пак Чон Су продолжил говорить с тревожными нотками в голосе. Это означает, что скоро начнется парад нежити монстров. В этот момент в центре связи с общественностью в чрезвычайных ситуациях Ассоциации Охотников раздался звонок. Судя по голосу, звонила очень молодая девушка. «Это Ассоциация Охотников, верно?» Как только сотрудница ответила на звонок, она тут же услышала, как из трубки доносятся другие посторонние звуки. Но никак не могла понять причину их возникновения. «Да, это так. Пожалуйста, продолжайте. Прямо сейчас, в нашей школе, там за дверью уроды, монстры!» «За дверью? Пожалуйста, скажите мне, с какого места вы совершаете данный звонок?» «Я сейчас прячусь. Я была с другом до этого, но мой друг, он... дерьмо. Я сейчас прячусь в туалете». Трудно было разговаривать с кем-то, кто доносит информацию обрывками, не объясняя толком, что происходит. Тем не менее, опытный сотрудник вполне могла соединить слова и обрывочные фразы, чтобы можно было понять общий смысл разговора. Она смогла догадаться и сделать выводы о том, что хотела сказать звонившая девушка. Сотрудница сразу же стала набирать сообщение и передавать его как экстренное в штаб-квартиру ассоциации. Появление монстра в старшей школе. Есть подтверждение о минимум одной жертве и заложник. Неужели внутри школы могли образоваться врата в подземелье? И почему они оказались разрушенными? Сотрудница поборола свое разыгравшееся воображение и постаралась прогнать страшные картины, которые возникли перед ее глазами. Она сосредоточила все свое внимание на ученице, которая сейчас была на линии. «Сколько монстров в данный момент находится на территории школы? Ты наблюдаешь кого-нибудь поблизости?» «Я не знаю, я ничего не знаю! Только крики, много криков! Я слышу очень много криков, они их убивают, да? Это война?» Испуганно продолжала говорить девочка. «Пожалуйста, постарайся успокоиться и послушай меня». Персонал ассоциации хорошо осведомлен, насколько уязвимыми могут быть люди в опасный момент. И насколько они подвержены панике. И чем больше паники появляется у человека, тем больше и дольше его приходится успокаивать. Основное правило в работе с потерпевшим гласило успокоить уведомителя и предложить ему лучшее решение сложившейся ситуации. В этом заключается и главная работа. Не беспокойтесь, охотники из ассоциации уже получили сообщение и направляются к вам. Наши сотрудники никогда не оставят в беде граждан. И особенно учеников нашей страны. Таким образом, вам необходимо успокоиться и продержаться до их прихода. Вы понимаете меня? Правда? Тогда я реально смогу выжить? По голосу стало слышно, что девочка успокаивается. Это был хороший знак. Сотрудница, которая вела с ней переговоры и своими словами смогла успокоить девушку, наконец решила задать самый важный вопрос. Он напрямую влиял на выживание ученицы. Может быть, эти уроды? Вы, возможно, знаете тех монстров, что напали на вас. Да, да, я знаю их. Я знаю. Я видел их раньше по телевизору. Что это за монстры? Спрятаться в туалете было бы хорошим решением при условии, что эти монстры были из типа не особо подвижных. У них слабо развиты органы чувств, и они могут выследить людей лишь при прямом взгляде на них. Сотрудница молилась, чтобы вид монстров, который появился в школе, оказался именно таким. У них тело человеческое, с уродливым страшным лицом. Ох, и кожа у них зеленая, ответила девочка. Не может быть. Глаза сотрудницы стали больше. Орк? Вы хотите сказать, это орк? Да, точно, именно такое название. Орк. О, боже мой. Сотрудница подскочила на месте, она была вне себя от ужаса. Убирайся оттуда, прямо сейчас, немедленно уходи, орки, они... И в этот момент отчаянные предупреждающие крики уже были бесполезны. Раздался стук в двери туалета, затем грохот, шум и крики.